который перевернул вверх дном всю Анатолию. Примечание. Шейх Джиляль, туркменский шейх Бунтарь, предводитель восстания против османского владычества, 1519 год. Участников последующих восстаний стали называть Джиляли. Пытаясь разобрать строки длинной поэмы, рассказывающей о счастливой, наполненной смыслом жизни в этих хурфитских деревнях, Галиф снова вспомнил детство, чудесные дни, проведенные с Рюей. В те старые, далекие, счастливые времена помыслы и действия были единым понятием. Неразделимыми были вещи, заполнявшие дома в те райские времена, и мечты об этих вещах. В те годы счастья мечи и перья были продолжением не только наших рук, но и душ. В те времена, когда поэт говорил «дерево», любой мог оживить настоящее дерево в своем воображении, и не надо было долго трудиться и описывать ветки и листья, чтобы указать на дерево в саду. В те времена каждый хорошо знал, что вещи и слова — обозначающие их очень близки друг к другу. И когда по утрам на эту призрачную деревню спускался туман, вещи и слова, их определяющие, сливались воедино. Проснувшиеся в те туманные утра не могли отделить сон от яви, поэзию от жизни, людей от их имен. В те времена жизнь и истории были настолько подлинными, что никому не приходило в голову спрашивать, что есть жизнь, а что истории. Сны переживались, жизнь толковалась. В те времена лица людей, как и все вокруг, были настолько наполнены смыслом, что даже те, кто не знал грамоты и уподоблял начертание букв знакомым предметам, незаметно для себя начинали читать написанные на лицах. Поэт рассказывал о стоящем под вечер на горизонте солнце апельсинового цвета в галеонах посреди недвижного пепельно-серого моря. У галеонов, несмотря на отсутствие ветра, надувались паруса, и они двигались, оставаясь на том же месте. Поэт хотел показать, что в те далекие счастливые времена люди еще не знали времени. Далее следовало описание возвышающих белых мечетей, каждая из которых была как мираж, что никогда не исчезнет с морского берега и белоснежных минаретов. Галиф догадался, что набрел на Стамбул мечты и жизни хурфитов, которые с 17 века и по сей день остаются тайной. Он понял, что истинные хурфиты прожили свой золотой век в Стамбуле. И еще он понял, что годы его счастья с Рюей остались позади. Золотой и счастливый век хурфитов, видимо, был недолог. Потому что, как прочитал Галиф сразу после золотого века, когда тайну было легко разгадать, наступили времена всеобщей смуты. Тайна стала исчезать. И все люди, так же как хурфиты из пустых деревень, чтобы поглубже запрятать смысл некоторых понятий, стали готовить эликсиры из крови, яиц, экскрементов и волосков, с которыми связывали надежды, а кое-кто, чтобы упрятать тайны, стал из своих домов в укромных уголках Стамбула рыть подземные коридоры. Эти оказались самыми удачливыми и уцелели. Другие участвовали в янычарских бунтах и потом были схвачены и повешены на деревьях, и когда намыленные петли сжимались на их шеях, буквы на их искаженных лицах тоже искажались. А шуги с азами ходили по ночам в обители на окраинах города, чтобы шепотом поведать тайны хурфитов, но наталкивались на стену непонимания. Примечание. Ашук, народный поэт-музыкант на Востоке. Все это подтверждало, что золотой век тайных уголков Стамбула и далеких заброшенных деревень, к несчастью, закончился.